Ешь и расти. Глава 9. Поднятие ранга завершено. Поздравляем! Вы стали мимиком большой. Максимальный уровень профессии мимик увеличен до 50. Получен опыт. Навык мимикрии сейчас 6 уровня. Ловкость плюс 1. Сноровка плюс 1. Выносливость плюс 2. Когда мимик пришел в сознание, совершенно новое окно выскочила в его сознании. Эволюция закончена. Он даже не чувствовал никакой разницы. Хотя нет, вроде что-то почувствовал. Вы голодны. Автоматическое восстановление ХП и МП отключены. Вы сильно голодаете. Вы теряете 2% ХП каждые 60 минут. Голод. Непреодолимое желание есть и поглощать, чтобы выжить. В нем кричала необходимость заполнить его живот, если он хочет жить. Пустота внутри него, вакуум, был настолько сильным, что он угрожал взорваться в любой миг. Что-то дико кричало на него, убеждало побыстрее заполнить пустоту в животе. Тем не менее, он уже не станет поддаваться своим первичным инстинктам так легко. Уже нет. Первым делом он активировал магическое восприятие. Первым увиденным существом оказался сам мимик. Монстр вернулся обратно в первичное состояние. Паукоподобные ноги, языки щупальца и глаз втянулись обратно, внутрь его тела, выставляя того в глазах окружающих совершенно непримечательным сундуком. Вероятно, это был какой-то защитный механизм тела, активирующийся на случай таких ситуаций. Убедившись в том, что он цел и невредим, мимик обратил внимание на свое окружение. Такого места в лесу он не знал. Если это место вообще там есть. Он сидел на полу. На самом обычном деревянном полу, покрытом деревянными досками, такими похожими на его собственные псевдодоски. Вокруг него находились разбросанные деревянные сундуки и ящики примерно того же размера и цвета. Некоторые из них на вид новые, в то время как другие практически сгнивали на его глазах. Стены странноваты, особенно те, что слева и справа. Они наклонены под углом примерно в 45 градусов и опирались друг на друга. Пара стен вместе с полом принимали треугольную форму. Возможно, эти деревянные стены так наклонены, потому что хотят быть главнее других? По крайней мере, две других стены были нормальными. Было очевидно, какая пара стен являлась боссом в этой комнате. И да, это действительно комната. Хотя мимик не знал об этом, плотное заставленное разной рухлядью пространство имело название чердак. Всего лишь около 3 метров в самой высокой точке, 6 метров между левой и правой стеной и около 10 метров от передней к задней стене. Довольно низкая посадка означала, что любому пришедшему сюда человеку придется сильно нагибаться. А судя по пыли и паутине, что властвовали над этим местом, покрывая все предметы, в том числе и мимика, он пробыл здесь некоторое время. Но как он сюда попал? А куда, собственно, сюда? Очень хорошо сформулированные вопросы, если бы был еще тот, кто мог на них ответить. А ведь такое существо и правда имеется. Сундучок почувствовал активную связь между ним и его фамильяром, а это означает, что суккуб, скорее всего, знает, что тут происходит. Он послал телепатическое сообщение своей подопечной. «Закуска!» «Что такое имя? Это вкусно?» Он не знал, но закуски были вкусными. Таким образом и появилось имя его фамильяра. «Кто, черт возьми, здесь закуска?» Пришел раздраженный ответ. «А, мастер, вы проснулись!» «Нет, голодный. Принеси еду». «Поняла. Прибуду через 15 минут». Кажется, фамильяр имел представление о том, что произошло и происходит в данный момент. «Где? Как? Почему?» — спросил он. Ксера начала объяснять свою версию истории. Она пошла в город и забрала награду в 650 золотых за ее вклад в охоте на свипера. Так как ее мастер вырубился, то новых приказов не поступало. Суккуба с самого начала рассчитывала на такую ситуацию, потому и посоветовала незамедлительно поднять ранг и оставить ее в покое хоть на некоторое время и дать отдохнуть. Некоторые особенности поднятия ранга она узнала от одного из предыдущих хозяев. Но прежде чем пойти и отвиснуть, к ней в голову забралось осознание того, что ее хозяин сейчас находится в бессознательном состоянии на месте своей предполагаемой смерти. При таких обстоятельствах его сможет убить любой, и остается вопросом времени, когда ее разоблачат. Ее нынешних сил совершенно не хватит на обеспечение собственной безопасности. Потому она вернулась под покровом ночи в лес, нашла спящего мастера и потащила к одной из близлежащих ферм. Используя свое очарование, она убедила пожилую супружескую пару дать ей пожить некоторое время у них и сохранить ее багаж на чердаке дома. Мимик нашел последнюю часть рассказа особенно интересной. «Фермеры? Люди?» «Да, двое людей. О, вам, вероятно, стоит избегать их убийства, поскольку...» «Слишком поздно». Посреди рассказа Ксеры на чердак зашел лысеющий старик. Вероятнее всего, он хотел что-то найти в окружающем мимика барахле. Только войдя через люк в полу, он сразу был целиком проглочен и как следует разжеван, разбрызгивая телесные жидкости на окружающие вещи. Его жена, услышав приглушенные предсмертные крики мужа и шум наверху, пошла за ним на чердак. Последнее, что она увидела, окровавленные стены и пол чердака. Затем резкое ощущение боли в шее, и картинка изменилась, показав собственное обезглавленное тело. Само собой, разумеется, она также была съедена. «Вы насытились. Автоматическое восстановление ХП и МП возвратилось к нормальному состоянию. Вы больше не голодаете. Показатель ХП больше не будет опускаться со временем». «Вкусные. Жесткие, но вкусные». Пожилые люди из низких слоев населения обычно были очень худощавы и полностью раскрывали выражение кожи до кости. Но их внутренние органы, такие как кишечник, печень и сердце, все еще могли дать много калорий. Суккуб вздохнула. Опять она на миг забыла, с кем имеет дело. Теперь ей придется сжечь ферму, чтобы скрыть следы и убежать, прежде чем кто-нибудь начнет задавать слишком много вопросов. «Как долго я спал?» Пришел следующий вопрос. 3 дня, мастер. А? Мастер, вы в порядке?» «А? Постойте. Не может быть. Наверное, просто мое воображение разыгралось», — подумала она. «Если только 3 дня, — продолжал рассуждать мимик, — то почему я настолько голоден?» «Наверное, это последствия повышения ранга», — неуверенно ответила демоница. «Но что еще более важно? Мастер, вы теперь можете правильно сформировать мысли?» Это оказалось реальностью, а не плодом ее фантазии. Полученные ею по мыслесвязи слова были не просто бессвязными отдельными частями речи, а настоящими предложениями. Короткими, но предложениями, имеющими в себе целенаправленный посыл и четко выраженную волю. Кроме того, он за весь разговор ни разу пока не упомянул «штука» и только 2 раза «вкусно». «Я могу сформулировать мысли?» «Да, прямо как сейчас». По сравнению с тем, каким разумом обладал мимик до повышения ранга и после, различия были очевидны. Начнем с того, что теперь он способен поддерживать разговор, не отвлекаясь на посторонние вещи. Есть шанс, что теперь он даже сможет принимать обоснованные решения, а не только повиноваться мимолетным желаниям. «Мысли вкусные?» «Да, мастер, мысли вкусные». Провал. Полный провал всех ожиданий и надежд, что ее мастер перестанет быть таким колоссальным дебилом. В конце концов, даже если его умственные способности расширялись, мимик оставался 3-месячным монстром. Пока что у него не возникало никаких желаний, кроме инстинктивных потребностей, вроде есть и расти. «Пожалуйста, я прошу вас», — добавила она. «Оставайтесь там и не двигайтесь». У мимика отсутствовали причины для отказа. Если бы выжидание стало олимпийским видом спорта, то он не имел бы конкурентов на золотую медаль. Он вернулся на прежнее место на чердаке и сел. Нужно уточнить пару вещей, связанных со статусом. «Повышение ранга!» Зашепелявил сундучок, и перед фамильяром открылось знакомое окно. Повышение ранга. Мимик. Большой. Требования. Профессия мимик 50 уровня. Мимикрия. 10 уровень. Выносливость. 200. Эффекты. Не определено. Возможные эволюции и их последствия будут показаны при выполнении минимальных требований. Выполнение определенных условий разблокирует дополнительные варианты. Любопытство мимика взлетело до новых высот. Судя по вышеуказанному, вместо того, чтобы продолжать повышаться в ранге того же вида, он может эволюционировать в нечто совершенно иное. Проблема заключалась в тех же определенных условиях. В статусе подробной информации не было. Информация из экранов меню и других весьма полезна, но не содержит много информации. Кроме того, большую часть ее мимик уже знал почти наизусть. Но нет смысла беспокоиться о том, на что не можешь повлиять. Достижение минимальных требований по повышению ранга в целом не выглядит сложным. По правде говоря, из всего списка наиболее важным казался навык мимикрии. Мимикрия. Описание. Мера способности к манипуляции собственной плотью. Требования. Родиться видом, обладающим способностями к превращению. Тип. Пассивный. Время активации не определено. Стоимость не определена. Диапазон. На себя. Эффекты. Ограничивает мимикрию в пределах основной формы тела. Увеличивает скорость и точность мимикрии на 10% за каждый уровень этого навыка. Снимает определенный порог ограничений в изменении тела с каждым уровнем этого навыка. Подобно навыкам мастерства, с каждым уровнем он давал мимику знания об анатомических особенностях и превращениях. Например, как создать сильные мышцы и прочную шкуру. Когда у него была возможность получить более глубокие познания, мимик непременно ей пользовался. Получив опыт, он мог более эффективно имитировать изученные части тела и даже выделять слабые места, такие как сухожилия, сердце, глаза и горло, используя подмеченное в фехтовании. С его нынешними познаниями он мог бы разобрать и собрать человека с закрытыми глазами. Не то чтобы он имел глаза, но в целом. «Мастер!» — крикнула Ксера. Она только что высунула свою замаскированную под человека голову на чердак. Ее выражение лица изменилось, когда она увидела, в каком состоянии пребывало окружение. «А какого черта? Почему здесь везде кровь?» Первый раз она видела последствия трапезы мимика. Стены, пол, потолок и почти все сундуки и ящики окрашены свежей малиновой кровью. «Забудь», — сказал мимик через мыслесвязь. «Где еда?» «А, верно, вот она, мастер». Она подняла руку. На руке была веревка с привязанными на ней только что убитыми курами. В любом случае, фермерам они более ни к чему. Ксера поставила их на пол перед ее хозяином. Радостный сундук открыл свой рот и жадно сгреб все еще теплые тела гибкими языками. Пожевал пару секунд и проглотил. «Неплохо. Вкусно. Как люди». Лицо демоницы слегка перекосило, но быстро вернулось к прежнему виду. Ксера хотела узнать, в каком месте куры могут напоминать людей. «Закуска. Штуки, за которые можно получить вкусные штуки. Покажи». Суккуб закатила глаза. Он опять упомянул штуки. Ну, по крайней мере, сейчас хоть понятно, чего он хочет. Она отстегнула небольшую кожаную сумку от талии, высыпав содержимое на небольшую сухую область пола. Дюжина блестящих золотых монет загремела по деревянным доскам. Каждая монета чуть меньше 5 сантиметров в диаметре и толщиной около 3 миллиметров. Одна сторона имела щитообразный герб, украшенный цветами. На другой стороне был изображен бородатый человек со смешной шляпой. Таких кругляшек он раньше не видел. «Вот они, мастер. 13 монет. Каждая номиналом по 50 золотых. На общую стоимость в 650 золотых». Но ее слова не достигали мимика. Все его внимание захватили монеты. Единственным источником света в этом темном чердаке были солнечные лучи, пробивающиеся через люк, в котором все еще стояла Ксера. Тем не менее, отбивающийся от их поверхности свет казался мимику ярче солнечного. Его охватило восхищение этими блестящими штуками. Казалось, золото говорило с ним. «Обними меня», — прошептало оно. «Защити меня», — сказал другой голос. «Не отпускай меня», — потребовал третий. И, конечно, он все исполнит. Как он может сопротивляться такому божественно сладкому искушению? Крышка псевдо-сундука открылась на всю ширину, и посреди рядов заостренных кинжалоподобных зубов появилось нечто невиданное. Нечто другое. Вместо огромного красного языка, покрытого слоем прозрачной слюны, предстала верхняя часть тела женщины. Прямые длинные волосы, белее блестящего на свету снега, белоснежная кожа, ни разу не видевшая солнце, и глаза, смотревшие прямо в душу своим темно-алым сиянием. На огромной упругой груди, которая подрагивала при каждом движении тела, красовались чуть вздернутые розовые соски. В сочетании с неестественно тонкой талией и бедрами, которые в данный момент находились внутри мимика, показанная фигура казалась идеальной. Изнеженные бархатные ручки не теряли времени и тут же потянулись вперед. Они неестественно удлинились, словно резиновые, за одно мгновение покрывая расстояние в 1,5 метра между монстром и монетами. Затем ее нежные пальцы медленно, почти благоговейно, сгребли золотые монеты и возвратились обратно. Человекоподобная половина монстра отодвинулась и облокотилась на заднюю открытую крышку псевдосундука, которая инстинктивно втянула зубы. Получившаяся в результате поза напоминала человека, отдыхавшего на кресле. Затем она поместила золотые монеты в широкой долине меж больших грудей. Нежные руки обхватили внушительного размера сиськи, покачивая их из стороны в сторону, создав подобие колыбели для нового сокровища мимика. Безмолвная улыбка дрейфовала на пухлых розовых губах, в то время как основное тело монстра стояло совершенно неподвижно, сосредоточившись всеми фибрами души на ощущениях. Блестящий холодный металл чувствовался непередаваемо приятной тяжестью. «Мастер!» — выкрикнула Ксера, но хозяин в настоящее время был занят. «Да», — подумал мимик, — «все правильно». Псевдосундук с сокровищами наконец получил те самые сокровища. Эти совершенно обычные монеты удовлетворили ранее неощущаемую жажду монстра. Прямо сейчас он пребывал в полном умиротворении. Казалось, за всю свою короткую жизнь он впервые получил нечто по-настоящему важное. Люди были вкусными. Уровни, навыки и атрибуты были вкусными. Но золото чувствовалось иначе. У холодного металла не было фактического вкуса. Но тем не менее для мимика он в разы важнее. Ощущение настоящего деликатеса. «Мастер!» — заорала Ксера. На этот раз ей удалось привлечь внимание мимика. Замутненный взгляд и немая улыбка исчезли. Лицо исказилось. И в последующей гримасе с легкостью читалось презрение вкупе с отвращением, направленное на отвлекшую его демоницу. «Чего тебе закуска?» Он послал ответ через мысли-связь. «Я занят!» «Почему мое тело торчит из пасти мастера?» Именно по этой причине Ксера начала разговор в такой момент. Торчащее из мимика человекоподобное тело было точь-в-точь, как она сама. Цвет неверный, отсутствовали крылья и рога, но на этом отличия заканчивались. Кроме того, у нее в голове засела тревожная мысль, что даже ее половые губы, будь они видны, также в точности скопированы мимиком. «Закуска вкусна. Мне нужны были вкусные части, чтобы насладиться превосходно вкусным золотом», просто ответил мимик. Беспощадный мимик уже съел Ксеру столько раз, что имел абсолютные знания в строении ее тела. Если быть точным, он знал ее тело лучше других. Для мимика все люди имели незначительное отличие в строении их тел. Пропорции, кожа, волосы, зубы, челюсть, лицо – каждый человек уникален, по-своему. И естественно, что форма суккубы, чье тело он смаковал более 30 раз, были ему наиболее знакомы. Его не заботило несоответствие всей формы, а именно рогов и крыльев. Поэтому творение вышло похожим на альбиноса полусуккуба. Главной целью было другое – в полной мере ощутить вес и ощущение золотых монет через чувствительную грудь ксеры. Это воплощение не имело никакой связи с эволюцией в большого мимика. Имея мимикрию 5 уровня, монстр был вполне способен получить эту форму и раньше. В конце концов, даже если он не может отказаться от изменения своего наружного вида, внутренняя часть — совсем другая история. Просто до сих пор у него не возникало желания провернуть подобное. Полученная форма плохо приспособлена для сражения, а смещенный центр тяжести означал ухудшенный контроль за балансировкой при движении на паучьих ногах. Единственная цель псевдоксеры довольно проста — получение удовольствия от золотых монет. Получив шокирующий ответ, ксера впала в ступор. Как обладателю мимикрии, ей более-менее понятен способ, которым воспользовался мимик. Тем не менее, это не отменяло того факта, что мимик создал копию ее тела, руководствуясь настолько жалкими мотивами. Суккуб почувствовала себя опустошенной и сломленной. Наверное, это едва ли не хуже, чем быть съеденной заживо. Порой неопределенность пугает больше страшных фактов. Мимику хватило около 3,5 часов, чтобы наиграться с заработанными деньгами с помощью грудей псевдоксеры. Он положил золото внутрь хранилища и позвал обиженную на весь мир, и на него в частности, слугу. «Мы идем». Демоница медленно повернула голову через плечо. Она сидела в углу, обхватив колени и отвернувшись от своего хозяина. Такое унижение нанесло ей психологическую травму. Она пыталась забыть и не вспоминать о случившемся. Это почти сработало, если бы не донесшийся до нее невнятный голос. По крайней мере, сейчас он вернулся к прежнему виду. Простой деревянный сундук с 8 паукоподобными ногами. Такой вид нравился ей значительно больше, чем искаженная имитация собственного тела. «Поняла, мастер», — ответила она, вставая с пола. «Куда?» «Назад в подземелье. Я должен кое-что сделать». Главная информация. Имя отсутствует. Раса – мимик, большой. Пол – нет. Возраст – 3 месяца. Гильдия – отсутствует. ХП – 608 из 608. Восстановление – 1,2 в секунду. МП – 510 из 510. Восстановление 0,6 в секунду. Характеристики. Сила 78. Сноровка 80. Ловкость 71. Выносливость 106. Интеллект 102. Мудрость 65. Удача 30. Ментальность 56. Профессии. Мимик 25 уровень. Прогресс 1%. Чернокнижник 13 уровень. Прогресс 76%. Список навыков. Скрытая атака. Уровень 5. Прогресс умения 23%. Скрытность. Уровень 4. Прогресс умения 61%. Хранилище. Уровень 4. Прогресс умения 7%. Мимикрия. Уровень 6. Прогресс умения 34%. Поглощение трупа. Уровень 4. Прогресс умения 15%. Мастерство меча. Уровень 5. Прогресс умения 85%. Мастерство метания. Уровень 2. Прогресс умения 44%. Мастерство школы разрушения. Уровень 4. Прогресс умения 60%. Мастерство школы преобладания. Уровень 3. Прогресс умения 37%. Биомасса. Уровень 2. Прогресс умения 45%. Призыв фамильяра. Уровень 3. Прогресс умения 65%. Непреодолимая сила. Уровень 1. Прогресс умения 0%. Список заклинаний. Школа разрушения. Стрела тьмы. Огонь тьмы. Обморожение. Темный взрыв. Школа преобладания. Массовая истерия. Делириум. Приступ бреда.